Глава 29. Миссис Джексон казалась весьма решительной молодой женщиной. Отвергнув предложенное изделие из хромированных трубок, она села на тот стул, который выбрала сама. Лэм смотрел на нее с явным облегчением. Он терпеть не мог беседовать с близкими родственниками жертвы. Глаза у миссис Джексон были красные, но она не плакала и держалась по-деловому. Она походила на убитую девушку, но на вид ей было года 32. Очевидно, миссис Джексон была старшей сестрой, подумал Лэм. А может оказаться... Да, может, кладезем информации. Инспектор начал с извинений за то, что заставил ее ждать. «Боюсь, миссис Джексон, — продолжал он, — мне придется задать вам несколько вопросов о личной жизни вашей сестры. Она выступала на сцене?» Элла Джексон высморкалась. Это в равной степени могло быть как следствием плача, так и презрительным фырканьем. «Танцевала в кардебалете, участвовала в пантомиме и играла в странствующей труппе», — ответила она. «А ее последний ангажемент? Полгода назад в кардебалете театра Тривиа. А после этого? Отдых!» — лаконично отозвалась миссис Джексон. Сержант Эбботт склонился над своим блокнотом. Такие свидетели случайно не проговариваются. Если придумать правильный вопрос, можно получить нужный ответ. Да и то не всегда. «Ваша сестра была замужем?» — продолжал Лэм. «Она была вдовой. Вы можете назвать фамилию ее мужа?» Элла Джексон заколебалась. «Ну, она ею не пользовалась, но теперь, полагаю, это не имеет значения. Фамилия ее мужа была Эрмитидж». Лэм склонился вперед. «Не могли бы вы побольше рассказать нам о браке вашей сестры?» — вежливо попросил он. «Это имеет отношение к делу». Женщина казалась удивленной, но ответила сразу же. «Ну, тут нечего скрывать. Сестра была замужем очень недолго. Он был симпатичным парнем, значительно моложе ее. Дайте-ка вспомнить, они поженились в марте прошлого года, а в мае он погиб в Дюнкерке. Он оставил вашей сестре какое-нибудь обеспечение?» Снова тот же удивленный взгляд. «Нет, не оставил. Кэрри думала, что у него есть деньги, но оказалось, что он получает содержание от своего брата. Майора Джайлса Эрмитиджа?» «Да». «А после смерти брата майор выплачивал содержание его вдове?» «Да, он платил ей 400 фунтов в год». «Вы знали, что майора считали утонувшим, но он недавно объявился и вчера беседовал с вашей сестрой?» Миссис Джексон покраснела. «Да, знала». «Полагаю, сестра говорила вам, что он потерял память?» «Да». «А она говорила, что воспользовалась этим фактом, чтобы попытаться убедить майора, будто она его жена?» Элла Джексон выглядела расстроенной. «Да, говорила. Я сказала ей, что это дурная затея, и что у нее могут быть неприятности». «И что же она вам ответила?» «Засмеялась и сказала, что это просто шутка. А когда я заметила, что такие шутки чреваты бедой, она заявила, что хотела унизить его и не могла упустить такой шанс». «А у вас не создалось впечатление, что это была серьезная попытка вытянуть деньги из майора?» «О, нет! Иначе Кэрри не стала бы мне об этом рассказывать. Она знала, как я на это прореагирую. Это действительно была лишь... всего лишь шутка. Правда, злая». «Понятно». Лэм сделал паузу. «Вы приходили навестить вашу сестру вчера вечером, не так ли? Белл видел, как вы вошли. Сколько тогда было времени?» 7 часов. Я посмотрела на часы, так как должна была успеть на автобус». «Да, это согласуется с показаниями Белла. А когда вы ушли?» «Через 20 минут. Кэрри проводила меня до угла и посадила в автобус. Я еле успела». «А как она была одета, мисс Джексон?» Впервые в голосе Эллы Джексон послышалась неуверенность. «Длинное белое платье и меховое пальто». «Ваша сестра переоделась в вечернее платье?» «Да». «А вы не знаете, она ожидала кого-нибудь?» «Не знаю. Кэрри мне не говорила. Разве она стала бы переодеваться, если бы никого не ожидала?» «Вполне возможно. У нее было много красивой одежды, и ей нравилось ее носить». Лэм поерзал на стуле. «Ваша сестра не предлагала вам что-нибудь выпить?» «Нет», — удивленно отозвалась миссис Джексон. «Она знала, что я не могу задерживаться». «Значит, вы с ней ничего не пили?» «Нет». «А в комнате стоял поднос с напитками?» Она покачала головой. «Нет». «Вы уверены? Это важно». «Да, вполне уверена. Никакого подноса не было». Фрэнк Эбботт быстро записывал. Лэм снова поерзал. «Когда тело вашей сестры обнаружили, поднос стоял на табурете у камина. Она выпивала с кем-то. Оба бокала были использованы». Элла Джексон покраснела от гнева и стала еще больше похожа на свою сестру. «Кэрри не выпивала!» Лэм поспешил ее успокоить. «Я имел в виду только то, что она, очевидно, выпила с другом. В ее бокале было красное вино. Портвейн!» Элла кивнула. «Да, если Кэрри что-то и выпила, то только портвейн. И ту самую малость. Я бы не хотела, чтобы вы думали, будто она выпивала». «Мы так и не думаем, миссис Джексон. Не возражаете взглянуть на это письмо? Оно лежало на столе у вашей сестры в папке с промокательной бумагой. Как видите, она написала его во вторник и оставила неоконченным». Элла пробежала глазами строки, где Кэрол Роулин сообщала джентльмену, которого она именовала Тути, как она по нему скучает и какое монашеское существование она ведет в Вандалерхаусе. «Мне ужасно не хватает моего Тутца». Слова расплылись перед глазами Эллы, и она быстро заморгала. «Вы знаете имя джентльмена, которому писала ваша сестра?» Элла снова моргнула. «Она собиралась за него замуж. Судя по этому письму, когда он получит развод, не так ли?» Элла кивнула и сказала. «Поэтому она и поселилась здесь, чтобы спокойно переждать». «Пока закончится бракоразводный процесс?» Она снова кивнула. «А что привело ее в Вандалерхаус?» «Мистер Белл говорил мне, что здесь сдается квартира, а Кэрри хотела быть поближе ко мне», — объяснила миссис Джексон. «Понятно. А теперь, миссис Джексон, как насчет имени этого джентльмена? Думаю, вы его знаете». Элла казалась расстроенной. «Да, знаю, но...» Лэм покачал головой. «Так не пойдет. Мы тоже должны знать это имя. В деле об убийстве не должно быть никаких тайн, миссис Джексон. Вам придется сообщить его нам». «Это мистер Мондерсли Смит. Тот самый Мондерсли Смит». Брови Фрэнка Эббота взлетели почти до самых волос, а Лэм нахмурился. «Мондерсли Смит. Неудивительно, что девушка согласилась жить монахиней в Вандалерхаусе. Мондерсли Смит был одним из толпов империи, судостроительным магнатом, воплощением богатства и успеха. Мисс Кэрола Роулинг метила высоко, и если отпечатки на большом бокале принадлежат ему... Да, возможно, придется платить по счету, неподъемному даже для него». Инспектор снова обратился к Элли. «Когда вы входили и выходили из дома, вы видели кого-нибудь, кроме Белла?» Тема сменилась, и Элла Джексон почувствовала явное облегчение. «Это произошло не тогда, когда я входила или выходила, а когда я была здесь с Кэрри. Он позвонил в дверь, а она выставила его, назвала глупым маленьким человечком и сказала, что у нее нет для него времени». «И кто же это был?» «О, всего лишь мистер Уиллард из квартиры этажом ниже. Между ними ничего не было, Кэрри просто над ним смеялась. Но я говорила ей, что она не должна его поощрять. Жене это могло не понравиться». Фрэнк Эббот и Лэм обменялись быстрым взглядом. «Значит, Уилларды, возможно, поссорились из-за Кэролы Роулинд. А Алфред Уиллард сразу поднялся к ней, так как он ушел из своей квартиры в начале восьмого и вернулся домой только утром». «Мистер Уиллард был единственным человеком, которого вы видели в этом доме, кроме Белла», — снова заговорил Лэм. «Не знаю, как насчет видела», — неуверенно отозвалась Элла Джексон. «Но когда мы спускались в лифте, дверь одной из квартир открылась, и кто-то выглянул. Я не разглядела, кто это, но Кэрри засмеялась и сказала, надеюсь, она узнает меня при встрече, раз так на меня пялилась». «Кто?» — спросила я, а она ответила, «Мисс Гарсайт, любопытная старая дева».